Глава 9. «Да вы охренели совсем!» Разозленный до нельзя барон мерил кабинет шагами. Мы трое, Витер Ост, Магесса Дина и я, стояли почти у самой входной двери в кабинета, а барон вышагивал перед нами туда-сюда, не спуская с нас глаз. «Ну, ладно он!» Барон махнул рукой в мою сторону. «Он еще пацан, ни хрена не знает и не умеет!» А вот это уже было обидно. «Как это ничего не умею?» Он что, про входную дверь уже забыл? Может, напомнить? Но, глядя, как хозяин замка разъяренно раздувает ноздри, решил на всякий случай промолчать. «Но вы-то...» — барон укоризненно взглянул на парочку магов, стоящих рядом со мной. Вывод вроде взрослые люди, его взгляд плавно перетек на госпожу Магессу. «А уж от вас...» — он покачал головой. «Госпожа Магесса, я вообще такого не ожидал!» Я продолжал молчать, хотя, конечно, на замечание барона по поводу взрослых людей мне было что сказать. Но, опять же, я решил, что сейчас не тот момент. Витер хотел было что-то вякнуть в ответ. Я даже заметил, как он набрал в грудь воздуху. Но локоток госпожи Магессы коротким ходом врезался в его ребра, и он благополучно выдохнул весь воздух, который до этого набирал в грудь. Для барона, судя по всему, желания мага что-то ему ответить тайны не было. Он даже чуть приостановился напротив него, вопросительно глядя ему в лицо. Но после того, как Витер резко выдохнул весь собранный воздух ему в лицо, разлохматив барону прическу, удивленно приподнял брови, усмехнулся и укоризненно качнул головой. Наконец, видимо, ему надоело вот так дефилировать перед нами при нашем полном молчании. И он остановился напротив, покачиваясь с пятки на мысок. «Ну?» — он грозным взглядом обвел наш безмолвный строй. «Интересно, а чего он хотел узнать этим вопросом?» Заметив, что никто не спешит отвечать на вопрос хозяина замка, Витер тяжело вздохнул и, видимо, решил взять эту опасную обязанность на себя. «Простите, господин барон». В его голосе слышалось все, что угодно, но только не раскаяние. «Немного не рассчитали». «Немного не рассчитали?» — переспросил барон, как бы не веря своим ушам. «Это называется «немного не рассчитали», да?» — начал он яриться по новой. Маг молча кивнул, подтверждая свои слова. «Интересно, что было бы, если бы вы не рассчитали чуть больше? Вообще бы мне весь замок развалили бы!» Он почему-то уставился на меня. «А я чё? Я же ничего!» «Меня попросили бумбукнуть, я и бумбукнул». Кто ж знал, что та дверь такая хлипкая оказалась? Я уже собирался высказать свои мысли по поводу хлипкости двери, но меня опередила госпожа Магесса. «Господин барон», — вкрадчивый тон лично для меня указывал на то, что собеседника стараются в чем-то надуть. «Заверяю вас, что это действительно была досадная случайность, и больше такого не повторится». «Случайность у нее досадная!» Барон перешел на ворчливый тон, свидетельствующий, что основная гроза миновала. «И что мне теперь делать? Вот заставить бы вас вернуть все, как было!» Он вдруг замолчал, а потом продолжил радостным голосом. «А действительно, вы маги или не маги?» Он от удовольствия даже руки потер. «Вот и докажите, что вы чего-то стоите! Верните входу в донжон прежний вид!» И с этой хитренькой усмешечкой уставился на нас. Но его план, я уж не знаю, в чем он заключался, не прошел. Это стало понятно по его лицу, когда слово взял Витер Ост. «Мы маги, а не боги», — он отрицательно покачал головой. «А потому предлагаю вам устроить ремонт своими силами». Он сделал паузу и тяжело вздохнул. «Ну, а ремонт мы оплатим», — он посмотрел на госпожу Магессу. «Слава всем богам-заступникам, что не на меня». Я уже даже приготовился возмутиться. «Я ведь ни при чем! Меня просто попросили, и все!» О последствиях никакого уговора не было, так что вот пусть сами и платят. «А у меня все равно таких денег нет!» «Ну, наверное, может быть». «Ладно», — скривившись, махнул рукой барон. «Только для своих тренировок найдите какое-нибудь другое место, желательно подальше от моего замка». Он немного подумал и добавил. «Да и от города тоже!» Мы опять промолчали. «Все, идите», — барон махнул рукой. Мы вежливо поклонились и исчезли из его кабинета. «Ну что, посмотрел?» — не спеша двигаясь к выходу, поинтересовалась госпожа Магесса у Витера. «А я тебя предупреждала, что с этим парнем не все так просто». «Да понял я уже», — с досадой скривился маг. Сейчас ты чего опять начинаешь? Сейчас вообще-то совсем о другом нужно думать. Это еще о чем? Подозрительно глядя на него, приостановилась госпожа Магесса, а так как я плелся за ними, то и я остановился и с любопытством посмотрел на мага. Пока мы шли, меня мучил один вопрос, так и оставшийся до конца непроясненным. Я так и не понял, нужно будет платить за восстановление входа в донжон, или барон нас простил. Этот момент я не понял, а поинтересоваться у магов, честно говоря, опасался. Поэтому, остановившись, я весь обратился вслух. А вдруг они как раз сейчас этот вопрос и будут обсуждать? «Нам нужно найти место», — охотно пустился в пояснение маг, — «где бы мы могли обучать магии вот этого вот кренделя?» Усмехнувшись, кивнул на меня подбородком Витор. «Обещание было дано, но пока не выполнено». Он выразительно посмотрел на Магессу. «Должок!» — кого-то явно передразнивая, хрипатым голосом прогнусавила госпожа Дина, подняв указательный палец. «Интересно, это кто так говорит?» «Ага, ага», — понятливо покивал Витер, соглашаясь, и повернулся ко мне. «В общем, так, Раст», — он хлопнул меня по плечу. «Пока свободен. Пей, гуляй, веселись, ни в чем себе не отказывай». Он почему-то скривился. Короче, его тон из шутливого стал деловым. «Не пропадай. Как мы с госпожой Диной найдем место, где сможем с тобой заниматься, так мы за тобой придем. Понял?» «Конечно, понял», — пожал я плечами. «Пить я еще мал, гулять сейчас не время. А в чем еще мне не надо себе отказывать?» Я придал лицу простодушное выражение. «Да это просто присказка такая», — пояснил маг. А в это время госпожа Магесса стояла и вовсю ехидно ухмылялась, видимо, что-то почувствовав. «Ну, ни хрена себе присказка!» Не меняя простодушного выражения лица, протянул я. «Это тогда вообще о чем сказка-то?» Я с любопытством уставился на мага. Протянул он, это сказка для взрослых!» Вдруг выпалил он, а госпожа Магесса, услышав, внезапно закашлялась. «О, как!» — удивился я. «Это что же такое интересное врут взрослым?» «Так, Раст!» — почему-то рассердился Витер. «Ну, может, конечно, и не рассердился, но тон был явно рассерженный. Все, давай, двигай отсюда. У нас с госпожой Магессой много дел, понимаешь, образовалось. А ты тут стоишь, всякими каверзными вопросами отвлекаешь». «Ага, ага», — подтвердила госпожа Магесса, улыбаясь во весь рот и даже не скрывая улыбку. Я пожал плечами. «Что я, не понимаю, что ли?» «Ну, дела так дела. А я, пожалуй, пока у меня образовалось свободное время, пойду проведаю, как там Зерт проживает. Давно что-то его не видел. А заодно и Нокту проведаю». Определив ближайшую цель на сегодняшний день, я резво выскочил во двор замка и поспешил в город, но на середине пути задумался и повернул назад. Найдя укромный уголок около замковой стены, я повернулся к ней лицом, максимально загородив поле будущего действия, и вызвал Вуга. «Ну, а чего? Я подумал, что все равно сегодня, скорее всего, буду мотаться по городу. Так почему бы моему стражу не составить мне компанию? Глядишь, он увидит то, что пропустит мой взгляд. Да и так мне все-таки привычнее общаться, когда я вижу собеседника, пусть даже и так». В общем, Вук опять появился на земле около самых моих ног, и потом, быстро перебирая лапками, цепляясь коготками за одежду, поднялся аж до самого лица, чтобы в виде приветствия обслюнявить лицо, делая вид, что облизывает. Еле отбился. «Ты чего, офигел?» — возмущенно возопил я. «Не, — пришел мне ответ, — я просто маскируюсь, а то мало ли кто мог нас видеть. Так, заканчивай уже. Я перехватил его тушку и опустил груди. Мы с тобой сейчас двинем в город. Нужно навестить одного хорошего человека». «Тьфу ты!» Я осознал, что только что ляпнул, и поспешил исправиться. «То есть орка! Мы навестим одного орка!» «Ты чего это с утра такой нервный?» Страж уперся лапками мне в грудь и чуть приподнялся. «Случилось чего?» «А, фигня, не обращай внимания!» Я решил эту тему не развивать дальше и поспешил выйти из замка. Первое, что мне бросилось в глаза на площади перед замком, это десятка два орков, сопровождавших, наверное, около десятка воинов с каким-то напыщенным кренделем во главе, двигающихся как раз ко входу в замок. Я подался чуть в сторону, чтобы не мешать процессии, и разглядывал ее самым внимательнейшим образом. Нет, на орков я глянул мельком. Орки мне были неинтересны, а вот те, кого они сопровождали... Эти люди, кстати, только люди, были явно не из нашего города. Кто они? Эта мысль еще даже не оформилась толком, как я услышал в голове короткий смешок. «А подумать?» — последовало за смешком. «Так именно этим я и собирался заняться», — возмутился я. «Просто ты со своим вопросом меня опередил». «Так это ты спросил, кто они?» — уличил меня страж. «Я не тебя спрашивал», — огрызнулся я. «Я, может, себе вопрос задавал». «Знаешь», — тяжело вздохнул Вук и терпеливым тоном, как законченному придурку, начал объяснять. «Я не понимаю, как так происходит, но когда ты обращаешься не ко мне, то я тебя не слышу. Я слышу лишь то, что ты говоришь именно мне». Я недовольно сжал губы. «Ну и если ты разговариваешь вслух, то, естественно, я все эти разговоры тоже слышу». «Понятно», — я покивал головой. «Ну, а раз понятно, то либо думай про себя, либо хотя бы не обращайся ко мне», — заворчал Вук. «Ну так возвращаясь к твоему вопросу. Как ты думаешь, кто это может быть?» «Да чего тут думать», — удивился я. «Это точно посланцы баронов. Вон, гляди, во главе какой хлыщ идет. Небось, вовсю гордится своими славными предками и считает, что мы для него грязь из-под ногтей». «Значит, дождавшись окончания моей желчной речи, подытожил Вук, ты считаешь, что это парламентер?» «Кто?» — удивился я незнакомому слову. «Парламентер», — спокойно, без напряжения, выговорил страж. «Судя по всему, он это слово давно знает. То есть переговорщик, другими словами». «Ага», — согласился я, — «этот парла... Как ты там его называл?» — переспросил я. «Только помедленнее, пожалуйста, я хочу запомнить. Уж больно слово заковыристое». «Парламентер», — терпеливо повторил страж. «На одном из языков вашего мира это слово означает переговорщик». «Отлично. Я запомнил», — сказал я и медленно повторил за Вугом. «Парламентер». «И правда запомнил», — съязвил страж. Пока мы упражнялись в словесности и разучивали новые слова, процессия скрылась в замке, и народ, оставшийся на площади, чтобы поглазеть на диковинное зрелище, начал быстро расходиться по делам. «Обрати внимание на четверых воинов», — вдруг каким-то озадаченным тоном произнес Вуг. «Они стоят право от тебя, рядом со входом в оружейную лавку волшебный меч». Я аккуратно повел глазами вправо, но тех, о ком говорил Вук, не увидел. Изобразив на своем лице скуку, окинул площадь ленивым взглядом, начиная слева и постепенно переходя направо. «Есть! Четверо, как и говорил страж!» Стоят и явно о чем-то разговаривают. Я повернулся так, чтобы смог наблюдать за ними краем глаза, не показывая своего интереса. Ну, что я могу сказать? «Четверо. Доспехи у всех кожаные с металлическими вставками». Разглядывая сидящих на крыше соседнего дома птиц, краем глаза, наблюдая за четверкой воинов, рассказывал Вугу свои наблюдения. «Мне кажется, что качественная. У одного под кожаной курткой явно надета кольчуга». — Все верно, — подтвердил страж. — Кольчуга есть. — Ну, если судить по тому, что у него кроме кольчуги еще и мечуган на поясе, — продолжал я докладывать свои наблюдения, — то это, скорее всего, их командир. — Главарь, — поправил меня страж. — Командир, — повторил я, не поняв поправку Вуга. — Командир этого воинского подразделения, — опустился в объяснение страж. — У баронской дружины или там у отряда наемников. А это главарь. Я немного поразмышлял над его словами. «Ты хочешь сказать, что это разбойники?» Сделал я единственно правильно, как мне казалось, вывод. «Да ладно! Для разбойников они слишком хорошо вооружены и защищены!» «Ну, я, наверное, неправильно выразился», — после непродолжительного молчания признался страж. «Да, это не разбойники в прямом понимании, но мне кажется, что и к защитникам города они не относятся». «Что-то с ними не так, а вот что? Я пока понять не могу. Одно могу сказать, тебе с ними лучше не встречаться. Так, на всякий случай». «Да я вроде как и не собирался», — успокоил я Вуга и уже спокойно посмотрел на эту четверку. «Да. У троих на поясе в специальной петле висит боевой топор. За спиной видны щиты, а у главаря с мечом на поясе щита нет». Но над плечом виднеется какой-то наконечник, скорее всего, копья. Причем, что интересно, трое дровосеков, это я так окрестил тех, кто с топорами у пояса, в шлемах, а вот их главный У него почему-то шлема нет. Но длинные волосы на голове заплетены во множество мелких косичек. И, судя по тому, что эти косички как-то странно поблескивают, когда он поворачивает голову, в них явно что-то вплетено. Эх, подойти бы поближе, посмотреть. «Знаешь фразу, что любопытство сгубило кошку?» — поинтересовался страж. «Конечно знаю», — фыркнул я. В этот момент главарь бросил на меня пристальный взгляд. «Брррр!» Меня как холодной водой окатило. «Блин, действительно неприятная компания!» «Ладно», — проворчал я. «Я их не знаю, они меня не знают, и слава богам заступникам!» «Все, пошли проведаем Зерта». «Погоди», — остановил меня страж. «Скажи, а чтобы дойти до этого Зерта, нам нужно будет пройти мимо этих четверых?» «Ну да», — я пожал плечами. «А что?» «А давай ты их обойдешь», — вдруг предложил Вук. «Не нравятся они мне». «Ну, обойти-то, в принципе, можно. Но так мы здорово удлиним путь», — скривился я. «Идти придется почти вдоль городской стены». «А и ладно. Ты же никуда не торопишься сегодня», — продолжал настаивать страж. «Ну, хорошо», — согласился я, очень озадаченный такой его настойчивостью. Я свернул в ближайший проулок и зашагал к дому Нокты, надеясь, что она еще не выпустила орка из своих цепких ручек. Страж каким-то плавным тягучим движением вывернулся из моей руки и влез повыше, расположившись так, что его мордочка торчала над моим плечом. Получилось, что он смотрел на что-то, что его заинтересовало, и находится у меня за спиной. Они ушли, не стал он томить меня вопросом, что же он там разглядывает. «Ну и отлично!» — подвел я итог под нашим разговором об этой четверке. А, кстати, вдруг заинтересовался Вук, опять перебравшись ниже и удобно устроившись на моей согнутой руке. «А к кому мы сейчас идем?» Я начал ему рассказывать об орке, как мы с ним встретились, о наших с ним приключениях, но закончить не успел. Меня прервали, причем самым противным образом. Нам с Вугом навстречу вывалила та самая четверка воинов, что не понравилось ни ему, ни мне. Ну да, вон топоры за поясом у троих лесорубов и блестящие косички на башке у их главного. Как назло, куда-либо свернуть, чтобы избежать встречи, было невозможно. Я бросил вокруг быстрый взгляд. Блин! И, как назло, и людей вокруг не было. Что-то мне эта ситуация вообще не понравилась. Я сбавил шаг и начал лихорадочно соображать, что я могу сделать. У меня на руке зашевелился Вук. «Спокойно, Вук», — чуть притормозил его я. «Принимаешь свою боевую форму только, когда я скажу, понял?» «Да», — недовольно рыкнул страж и замолчал. «Воины, идущие нам навстречу, чуть разошлись, так, чтобы я не смог пройти мимо них». «Ну что же», — я погладил котенка, — «это их выбор». Была у меня надежда, что я ошибаюсь. Но когда они подошли поближе, по выражению их лиц, я понял, не ошибаюсь, и добром наша встреча точно не закончится. Я как бы случайно провел рукой вдоль пояса, нащупав рукоятку меча, убеждаясь, что он на поясе. Незнакомцы, приблизившись, тоже замедлили шаг и подходили уже не спеша. Подойдя довольно близко, они остановились. Дровосеки так и остались на месте, а их главарь или командир я еще не определился, хотя склонялся к тому, что это все-таки главарь. Сделал несколько шагов, подошел ко мне почти вплотную. «Парень, ты сын шутника?» Глядя на меня сверху вниз, осведомился он. Я молчал и думал, что будет, если я сейчас скажу, что они ошиблись. «Допустим», — все-таки любопытство победило, осторожность. А вот дальше произошло то, что я даже не мог предположить. Этот, блин, клоун схватил за шкирку Вуга, который так и находился в моей небоевой форме в образе котенка, и небрежным жестом швырнул его за спины своих ушлепков. Вук, не выходя из образа, жалобно мявкнул, и это все, что он успел. «Твой отец нам сильно задолжал. Главный даже головы не повернул, чтобы проследить полет котенка. Он стоял и, усмехаясь, глядел в мое растерянное от такой неслыханной наглости лицо. Мне не было видно, что происходит там за спинами дровосеков. Главный клоун загораживал мне всю картину». Но то, что ничего хорошего для них не происходит, я был просто уверен. «Вук, принимай свою боевую форму», — разрешил я, — «но пока не нападай». «Уже», — пришел мне насмешливый ответ. Так как за спиной главаря пока еще все было тихо, я понял, что страж выполнил мой приказ в точности. «Хорошо, я ему передам», — кротким голосом согласился я. У меня возникла надежда, что, может, для разнообразия обойдется без драки. Ага, шиш там. Ты чего, совсем тупой? Непонятно, с чего вдруг разозлился главарь. Да он охренел, что ли, не понял я. Че за претензии такие непонятные? Слышь, дядя, а че ты ко мне подвалил? Я хамил ему абсолютно сознательно, зная, что в случае чего он мне никакого вреда причинить просто не успеет. А потому почему бы и не поглумиться над человеком, который, ну вот, совсем ни разу не нравится. Нашел бы моего батю и ему эти претензии высказал. Найти его несложно, а если хочешь, могу проводить. А потом постою в сторонке, с удовольствием посмотрю, как он вас будет мелко стругать. А вот тут ты, пацан, не угадал. Криво усмехнулся мой неприятный собеседник и, не торопясь, протянул руку к рукояти моего меча. Да он охренел совсем. Даже не успев подумать, я резко шлепнул его по тянущейся руке, ее слегка откинуло, и он промахнулся, сжав в ладони не рукоятку моего меча, а воздух. «Ты хотел увидеть мой меч?» — делая небольшой шаг назад и одновременно обнажая оружие, осведомился я. «Смотри!» — и покрутил мечом влево-вправо вокруг его оси. «Отличный меч, правда?» Я заметил, как алчно блеснули глаза главаря. «Хорошо!» — он протянул руку. «Давай меч, и будем считать, что мы с твоим отцом в расчете». «От мертвого осла уши тебе, а не мой меч!» Я вспомнил подслушанное где-то пожелание. «О как!» Радостно осклабился этот клоун и медленно, нарочито медленно, вытащил свой меч. «Ничего не знаю про уши мертвых ослов!» Он вдруг мерзко ухмыльнулся. «Но вообще-то ты прав. Когда я тебя убью, пожалуй, срежу твои уши. Будет что продемонстрировать твоему отцу!» Он пару раз махнул своей железякой. «Ребята!» — обратился он к своим дровосекам, даже не оглянувшись. «Присоединяйтесь к веселью!» «Это вряд ли», — ехидненько усмехнулся я. «Вук, давай!» — осчастливил я стража, давно пребывающего в полной боевой готовности. Главарь, увидев мою ехидную усмешку, начал оборачиваться аккурат в то мгновение, когда его лесорубы что-то заорали хором. Я мысленно пожал плечами и усмехнулся. «Развлекайтесь, ребята!» Что там узрел главарь, мне видно не было. Он по-прежнему закрывал мне обзор. «Да, впрочем, и не особо интересно было!» Я понимал, что Вук решил показаться дровосеком, а те, судя по их воплям, встретили его появление овациями. Но когда заорал и их главный, я все-таки решил полюбопытствовать, что там, блин, такое происходит. Для этого я сделал шаг в сторону и чуть наклонился в бок. Да, впору и мне присоединиться к одинокому воплю главаря. Я, судя по всему, увидел уже окончание представления, когда облачение последнего дровосека опало или, скорее даже, рухнуло на его сапоги, стоящие рядом, с еще двумя парами сапог. Самих дровосеков, кстати, я не видел, как не видел и Вуга. Одежонка, обувь, оружие и кожаные доспехи неаккуратными горками выселись, частью повиснув на голенищах сапог, частью просто валяясь на дороге. А вот того, что было во все это одето, не было. Люди просто исчезли. «Вук, ты где?» — очень удивился я увиденному. «Так страж сыто рыгнул в ответ. Кушаю я, а что?» «Ты их чего, съел, что ли?» — удивился я. «Пока нет», — признался страж. «Пока только перетащил мир духов». «А что, там и живые могут находиться?» — я был сильно озадачен словами Вуга. «Нет, ты подумай, как живые могут существовать в мире духов?» — возмутился страж. «А эти как же?» — решил уточнить я. «А кто тебе сказал, что они живы?» — расставил Вук все по местам. В этот момент потрясенный главарь, не переставая завывать на все лады, махнул мечом, рубанув прямо по тому месту, где я стоял до того, как решил посмотреть на то, что так разволновало моего противника. Махать он начал еще до того, как полностью повернулся, поэтому то, что он промахивается, он увидел уже в самом конце удара. Я, конечно, его удар увидел. Увидел, что он не попадает, но меня неприятно поразило, как быстро этот удар был нанесен. Да и то, что, промахнувшись, он не провалился вслед за своей железякой, меня настроило на серьезный лад. Судя по всему, бой, по крайней мере, для меня легким не будет. «Да мать твою, что же здесь такое происходит?» — удивленно заорал этот недоумок, впрочем, продолжая орудовать своим мечом. «Да уж, никакой техники он особо не показывал». В этом плане меня учили намного лучше. Но вот сила... Да, он был намного сильнее меня и не стеснялся этим пользоваться. После того, как я решил отразить один из его ударов мечом, причем удар был не очень сильным, так как наносился из неудобной позиции, я только уклонялся. А в тот момент хорошо, что я подстраховался и ухватил свой меч двумя руками. И все равно, каким чудом я смог его удержать, не представляю. Мои руки буквально вывернуло в другую сторону. Было так больно. Но меч я все же удержал, отпрыгнув от этого кренделя аж, наверное, на пару метров. Короче, сразу он меня не достал. А пока сокращал дистанцию, я уже вполне пришел в себя и был готов продолжать. «Вук!» Пока была небольшая передышка, взвыл я. «Ты где?» «Да кушаю я!» — последовал невозмутимый ответ. «Я же тебе уже говорил». «А то, что меня здесь убивают, это как?» — возмутился я. «Да ладно!» — не поверил мне страж. «С этим неумехой ты вполне способен справиться самостоятельно. Просто ты не только мечом махай, но и головой думай». «Ага, блин, здорово придумал. И думай, и махай». По скорости он не уступает, но совсем немного. Опыта у него несоизмеримо больше, как и сил. И чего? Жух, промахнулся. Чего делать-то? Я продолжал прыгать вокруг главаря и уворачиваться от его ударов. Несколько раз я смог ударить в ответ. Пару раз даже достал. Мой непонятный недруг обзавелся порезом на левой руке. А вот от моего хитрого выпада его уберегла кольчуга. Блин, если бы удалось, я бы вскрыл ему бок, причем довольно глубоко. Но не случилось. Хорошо, что я успел вовремя отскочить, и его железяка пролетела мимо. В его случае много раз ему по мне попадать не надо. Защиты на мне, кроме куртки, никакой нет. А сила его удара такова, что в случае попадания у моих родителей образуется два раста. Правда, комплекция поскромнее. Блин, да сколько можно? Этот урод машет и машет своим мечуганом практически без перерыва. Он что, двужильный, что ли? «Да когда же он, наконец, устанет?» «Я так, например, уже задолбался прыгать и уворачиваться. Сколько можно?» «Блин! Чем же его взять?» Мой взгляд упал на руку, держащую меч. «Ну, я и придурок!» «И чего, спрашивается, я столько времени фигней страдал?» Отскочив на пару шагов, я быстро перекинул меч в левую руку, а правую вытянул по направлению к этому неугомонному и быстро бросил. «Бум!» Все прошло немного не так, как я привык. Интересно, это был результат мелькнувшей у меня мысли, что вот как раз туман мне сейчас ну совсем не нужен. Причем эта мысль появилась, когда я вскидывал и направлял руку. И что-то где-то, видимо, меня услышало. В общем, сегодня обошлись без тумана, только молния и воздушным кулаком. Причем от кулака дядечке удалось каким-то образом уклониться. Во дает. Хотя, конечно, мой жест он явно заметил. И, получается, выводы сделать успел. И не просто сделать выводы, но и начать действовать. Хорошо, что молния в него все-таки попала. Но опять-таки все пошло не так. Она его не то что не испепелила, а даже и не поджарила. Это чем же он таким защититься смог? Потом, когда я его прибью, нужно будет глянуть, в чем там дело. Ну ладно, поджарить не поджарила, но долбануло его все же знатно. Он заорал, выпустил из руки меч и схватился обеими руками за пах. Вот, блин, это как? Я вообще-то в грудь ему целился. Пока я в недоумении хлопал глазами, главарь дровосеков согнулся, а потом вообще упал на землю и скрючился, не прекращая подвывать. Судя по всему, ему было очень больно. Я вдруг представил, что эта боль вот-вот пройдет, и он поднимется, возьмет в руку свой мечуган. Почувствовал, как по спине пронесся холодок, а потом меня бросило в жар, да так, что я почувствовал потекший по спине пот. «Да гори оно все огнем!» С каким-то нечленораздельным воплем я подскочил к скрюченному телу и со всей силы рубанул мечом по шее. Меч очень легко, как будто ничего по пути не встретив, пролетел сквозь тело бывшего главаря и прочертил на земле довольно глубокую борозду. Тело тут же замолчало, несколько раз дернулось и затихло. Кровь сначала плесканула из-за обрубка шеи, а потом просто растеклась по земле лужицей. Я отступил, чтобы не измазаться в крови. Постоял несколько секунд и, убедившись, что мужик больше шевелиться не будет, осмотрел меч. К моему несказанному удивлению, он был чист. Ни одного, даже самого маленького пятнышка крови на лезвии я не нашел. Довольно улыбнувшись, я вложил его в ножны. Ну что, теперь самое приятное во всей этой истории — сбор трофеев. Вот только, увы, собирать оказалось почти нечего. Аккуратно оттащив то, что осталось от главаря дровосеков, подальше от лужи крови, вытекшей из него, я как мог аккуратно снял с него кольчужку. И все. Нет, оружием я разжился, но никаких украшений на нем не нашел. Ни перстней, ни колец, ни браслетов, ни цепочек. Я не говорю уже про артефакты. Бред! Он что, таким бедным был? Ох, что-то не верится. Я явно что-то упускаю, вот только что. Пока я обыскивал труп, откуда-то нарисовалось полдесятка воинов в кожаных доспехах и при оружии. Блин! Вот где они были, когда меня домогались всякие незнакомые мужики с остро отточенными железяками? «Что здесь происходит?» — задал вопрос дядька с пшеничного цвета усами, свисавшими с его подбородка чуть ли не до груди. Он подошел самым первым, остальные четверо отставали от него на пару шагов. Не знаю, то ли он у них самый главный, то ли самый любопытный. «Да уже ничего не происходит!» Я с недовольным видом поднялся на ноги. «Все уже произошло до того, как вы подвалили!» На левой стороне груди у усатого был значок отряда «Степные лисы». Впрочем, оглядев остальных, я отметил наличие этих значков у всех. Кроме того, у них имелись и бляхи, которые носили городские стражники. Интересно, они просто временно помогают или решили сменить поле деятельности? «Что ты делал у трупа?» — уже напрямую спросил меня, видимо, действительно самый любопытный, с длинными вислыми усами, подошедший ко мне первым. «Собирал трофеи?» — я пожал плечами, опять начиная злиться. «Нет, ну надо же быть таким тупым! Что я мог делать около трупа? Оживить хотел, блин, и пустить по улицам без башки, чтобы народ попугать». «То есть ты грабил мертвых?» — сделал странный, на мой взгляд, вывод этот любопытный. «Собирал трофеи, что непонятно». Меня этот усатый уже начал утомлять. Четверка воинов стояла за его спиной и молча слушала наше препирательство. «Если это трофеи, значит, это ты его убил?» — зашел с другой стороны усатый. «Конечно!» — я пожал плечами. «А как еще можно обзавестись трофеями?» Я вопросительно посмотрел на усатого. «Хм...» Он со смущенным видом дернул себя за ус. «А ты, парень, не врешь?» «И зачем мне?» Я склонил голову к плечу и посмотрел на моего собеседника с интересом. «Вот же отчаянный, совсем ничего не боится. Вообще-то среди пацанвы за такие сомнения бьют морду. Правда, не знаю, как у взрослых, нужно будет поинтересоваться у отца. Заодно я узнаю, как правильно реагировать на такие вот сомнения в моих словах». Один из стоящих за спиной усатого тронул его за локоть и что-то прошептал на ухо. Тот тут же перестал смотреть мне в лицо и, опустив взгляд, начал изучать рукоять моего меча. Я молча стоял, все так же склонив голову к плечу и ждал, что будет дальше. «Придется тебе, парень, пройти с нами». Наконец, придя к каким-то выводам, решил усатый. «Куда и зачем?» — поинтересовался я, не собираясь никуда идти. «К командиру пойдем», — уточнил усатый. «Идите», — я пожал плечами. «А вы пойдете к своему командиру или к моему?» — решил уточнить я. Усатый удивился. «А у тебя что, есть командир?» Я молча кивнул. «Хорошо», — принял решение усатый. «Пойдем к твоему сначала. Где он находится?» Я прикинул, сколько сейчас времени, и решил, что отец где-то в районе городской стены. «У стены», — сообщил я. «Пойдем», — бросил усатый. Он и его молчаливые ребята развернулись и пошагали. «Эй!» — окликнул я их, и когда они обернулись, бросил. «Не так быстро!» «Ничего, догонишь!» — бросил в ответ усатый, и они пошагали дальше, не оглядываясь. «Блин, теперь я понимаю, откуда в мире берутся идиоты. Они рождаются от таких вот самовлюбленных идиотов, и у меня такое ощущение, что они не вымрут никогда». Я подождал, пока эта компания не скроется из вида, закончил с телом главаря, потом подошел и покопался в том, что осталось от троих дровосеков. Почему-то, кроме оружия, среди их шмоток тоже не нашлось ничего стоящего. Это было обидно. Короче, в результате этого непонятного для меня недоразумения я в компенсацию своим подорванным нервам и здоровью разжился только средненькой кольчужкой и средненьким оружием. Ну, средненьким на первый взгляд. А так нужно будет посмотреть повнимательней. Я не спеша собрал все оружие, оставил шмотки валяться, они мне были, ну, совсем неинтересны, и побрел к замку. Нужно было это оружие где-то оставить, не тащить же с этой охапкой в гости к Ногте. Только я появился на площади перед замком, как заметил Ворта, который, не торопясь, но внимательно осматривал площадь. В свою очередь он тут же заметил меня и, махнув рукой, чтобы я не равен час никуда не ушел, подошел ко мне. «Раст, это откуда?» Он кивнул подбородком на кучу оружия, которое я пер, ругаясь сквозь зубы, потому как тащить все это было не тяжело, но очень уж неудобно. «Да так», — я скривил губы, — «поделились кое-какие приятели». «Какие?» — глаза Ворта расширились. «А ну стоять!» — раздался громкий крик. Мы с Вортом повернули голову на крик, и я узрел пятерку лис во главе с усатым, с которыми расстался меньше получаса назад. Ребята быстрым шагом подошли к нам с Вортом. «Вы оба арестованы и пройдете с нами», — напыщенным тоном бросил усатый и с победным видом уставился на нас с баронским сыном. Я чуть не расхохотался. Настолько мордочка Ворта с вытаращенными от изумления глазами была забавной. «Что?» — мой товарищ никак не мог поверить, что это не шутка. «С нами идешь, бестолочь», — бросил усатый. «И смотри у меня без шуток, а то у меня ребята резкие, терпеть не будут. Мигом сделают больно». Ворт, не скрывая удивления, посмотрел на меня. Я, улыбаясь, пожал плечами. «Пойдем сходим», — предложил я, — «заодно и посмеемся». «А пошли», — обрадованно заухмылялся в предвкушении развлечения Ворт. «Куда идти?»